Видал, Вовчик, неожиданно осклабился Протасов. А чё тут видать, Зюма, заборы одни, Протасов хмыкнул. Один такой забор, как вся твоя хата стоит, усекаешь. Вовчик оскорбленно надулся. Чё тут менты подделывают, хотел бы я знать, продолжал Валерий, удовлетворенно взглянув на Волыну. Шпилька угодила в цель. Работают, процедил Вовчик, которого сопоставление родной хаты с местными заборами здорово зацепило за живое. Работают люди. Протасов изобразил на лице сомнение. Слушай, неожиданно оживился Вовчик. Давай я сгоняю, у них спрошу. Кого? Протасов подавился слюной. У ментов, что ли? Нашел на туре, кого спрашивать. Зря ты, Изюма, совсем уже. Протасов обреченно пожал плечами. Валяется, делать нечего, только в темпе. Вовчик затрусил к милицейской машине. Через минуту Волына бегом вернулся к мотоциклу, затравленно озираясь на ходу. Вид у него стал таким, будто он только что получил пригласительный билет на охоту за самим собой. «Привидение увидал!» — Валерий встретил приближавшегося напарника насмешливо. «Забрали документы, денег дали на общественный транспорт». «Посраться и не жить!» Звизнул Вовчик, запрыгивая в седло мотоцикла с проворством легкоатлета, седлающего гимнастического коня. «Хана, Зёма! Текаем отсюда!» Вовчик яростно крутанул стартер. Тот ответил гробовым молчанием. «Щетки проклятые!» — заголосил Волына, делая вторую попытку. «Вот тарантас хрену! Только не сейчас!» Валерий ухватил приятеля за руку. «Куда текаем? Обкурился, блин!» «Менты!» — Вовчик хватал ртом в воздух. «Менты! Да что менты, твою мать! Что менты? Упиенные! Замесил их кто-то! Один похуже, вообще готов! Второй что-то бормочет и еще!» «Ты гонишь!» — не поверил Протасов, хотя перекушенное лицо Вовчика доказывало правдивость его слов. Волына буквально ошалел от страха. Такая игра, может, и была бы под силу Смоктуновскому или Евстигнееву, но уж никак не бывшему милиционеру. «Ты гонишь!» — повторил Протасов. «Иди, блин, сам оцени! Нефиг мне делать!» — Валерий отшатнулся, как от удара. «Нефиг мне делать, блин!» Настал самый подходящий момент для паники. Дело приняло серьезный оборот, застав приятелей врасплох. Ситуация грозила выйти из-под контроля. «Если сейчас нагрянет милиция, Зюма!» — содрогнулся Вовчик. Валерий без труда представил картину, в которой к двум оглушенным милиционерам добавлялась добрая сотня дееспособных, и ему стало не по себе. Они с Вовчиком рисковали занять вакантные места козлов отпущения. «Тут на туре дядя Гриша из Херсона воду сольет», — сказал Протасов, подумав о крайне болезненном отношении стражей порядка к нападению на себе подобных. «Пристрелят нас, Зёма!» — четко сформулировал общие мысли Вовчик. «Пристрелят и фамилии не спросят!» Нечеловеческим усилием воли Протасов обуздал страх и взял себя в руки. «Не кипишуй!» — зашипел Валерий на партнера. «Сиди на стрюме!» «Ты куда, Зёма?» «Туда», — лаконично пояснил Протасов, кивая в сторону милицейской машины. «Кстати, Вовка, не вздумай смыться», — предупредил Протасов строго. «Убью, блин, нахрен». Не прошло и 10 минут, показавшихся Волыне сутками, как сине-белая милицейская пятерка затормозила в сантиметре от мотоцикла, едва не опрокинув Волыну в кювет. Сперва с Вовчиком едва не приключился инфаркт, потому как он подумал, что прибыла группа захвата. А разглядев за рулем Валерия, сменившего тонкошлем на форменную милицейскую фуражку, Вовчик сначала испытал облегчение, а затем протяжно застонал. «Ох, Зёма! Тюрьма нам! Тюрьма!» «Чё уставился?» — рявкнул Валерий. «Я обоих ментов в кусты перетащил. Там никто не увидит. Пускай отдыхают, сколько влезет. Идеальное местечко, блин!» «Таверный срок, Зёма!» — автоматически захрипел Вовчик. «Верняк, по-любому!» Он хотел обругать приятеля, но язык прилип к нему. «Да живу я не!» — успокоил Протасов, испугавшись, как бы приятеля не хватил Кондратий. «Живые! Оглушенная малость! Динамит в озеро никогда не кидал!» Вовчик тупо глядел на Протасова, мыслями пребывая в камере смертников. «Да очнись, мудила!» — вконец разозлился Валерий. «Тот мент, что бормотал, младший лейтенант, между прочим, он не просто так бормотал. Ты Дюа, блин! Он фамилии называл, с именами. Какие? Деревянным голосом спросил Вовчик. Бонифацкого, вот какие. Ты б, Вовчик, уши мыл хотя бы иногда. А чё он еще говорил? Волын трясло, как алкоголика, допившегося до белой горячки. Да не разобрать толком. Кого-то пнял, на такси помянул пару раз, плохими словами. И еще про бабу лопотал. Милому говорил, милый Бонифацкий. Видать, крепко его нокаутировали. Текать надо, взялся за старое Вовчик. Хана нам тут, пропадем, Зема. Еще раз текать услышу, заткну пасть кулаком, пообещал Волыня Протасов. Куда ты бежать собрался, когда целая гора бабок под носом лежит? Не дрейф, подбодрил партнера Валерий, хотя у него самого тоже зуб на зуб не попадал. Испугаться не успеешь, как будем загорать под пальмами или на киче. Сплюнь, блин, с такими бабками никто по изоляторам не сидит. Кидай долбанный самокат и мухой залазь ко мне. Вовчик отчаянно замотал головой. Срок, бормотал он, обоих гаишников на нас повесят, как пить дать, по-любому. Мух не перелазь. Срок, тюрьма, Сема, гад, выругался Протасов. Прямо сейчас и врежу. Он уже собрался выходить, когда калитка соседнего дворика приоткрылась, выпустив на улицу женщину, примечательную во всех отношениях. Женщина была блондинкой, одетой совершенно по-идиотски. На ней был просторный мужской реглан и брюки явно не по размеру. Самым поразительным оказалось лицо женщины, сразу напомнившее Валерию нечто среднее между своим собственным в те моменты, когда ему случалось тяжело проигрывать на ринге, и лицом Саши Атасова после недельного запоя. Валерий еще раз думал о лице папы одного из своих одноклассников, вешавшего скворечник в их дворе и упавшего вниз головой с дерева, а блондинка уже стояла перед ним. «Где вы были, проклятые идиоты?» — закричала она на всю улицу. «Мы?» — только и нашелся Протасов, машинально подаваясь вглубь салона. «Мы?» «Вы, проклятые, безмозглые дебилы!» — высоким фальцетом орала женщина. «Тупоголовые уроды, умственные недомерки, трусливые скоты!» «Мы?» — ошарашенно повторил Валерий. «Ух и тупица!» — взвизнула блондинка. Слезы брызнули у нее из глаз. «Меня пытали! Меня трахала стая павианов! Меня едва не убили! А вы все это время членами груши околачивали! Безмозглые, дубоголовые педики!» «Ну это...» — терпение Валерия оборвалось. «Ты это...» Вовчик тупо сидел на мотоцикле, выпучив глаза и разинув рот, будто волнистый попугай Кешка, живший у Протасова в далеком детстве. «Заткнись!» — осадила Валерия блондинка. «Не смей мне возражать!» Она с трудом перевела дыхание. Протасов и Волына потрясенно молчали. «Кто из вас Вардюк?» — отдышавшись, спросила женщина. Валера и Вовчик переглянулись. «Вы Вардюк!» — накинулась блондинка на Протасова. Валерий изобразил улыбку человека, знакомого с менингитом не по книгам. Блондинка восприняла это как признание. «Он уехал?» — спросила она, глядя в глаза Валеры. В глазах не было и тени понимания. «Вы его упустили!» — в голосе блондинки проступило отчаяние. «Упустили! Конечно же, упустили! Ничего другого и ожидать не следовало от подобных олухов!» «Кого упустили-то?» Женщина в ярости хлопнула по капоту. «Молодой парень выехал из этого дома минут 15 назад на новом ягуаре золотистого цвета». «Был ягуар», — кротко согласился Валерий, который понять ничего не мог, хотя и силился изо всех сил. «Но форос попер». «Куда?» «Туда», — Протасов махнул рукой за спину. «Его нужно отогнать!» Тоном приказа сказала женщина. «Немедленно!» Она обогнула пятерку и уселась рядом с Валерием. «Сначала он, а потом все остальные!» «Зачем догнать?» — недоумевал Протасов. Мила Сергеевна, ибо это была она, посмотрела на Валерия, как на идиота. «Он все забрал! Все подчистую! Быстрее же, ну!» Последняя фраза относилась к Волыне, закаменевшему на своем мотоцикле. «Что все?» Никак не мог сообразить, что же происходит, Валера. «То, что мне и вам, кретинам, поручено вернуть законному владельцу». «Кем поручено?» — открыл рот Валерий, чувствуя себя актером, перепутавшим спектакли. «Да вы что, издеваетесь надо мной?» Мила сорвалась на крик. «Полковником украинским! Вот кем!» «Украинским!» — оторопело повторил Протасов. Мила схватилась за голову.